Глава вторая. Белая стрела. «Это нечестно!» — рыдал Саймон, наверное, в сотый раз, колотя мокрую землю. Листья прилипли к его покрасневшим кулакам, не становилось ни капельки теплее. «Нечестно!» — бормотал он, снова сворачиваясь в клубок. Прошел целый час с тех пор, как взошло солнце, но тонкие лучи еще не принесли тепла. Саймон дрожал и плакал. Это действительно не было честно, совсем не было. Что он такого сделал, что должен теперь лежать мокрым, несчастным и бездомным в Вальдхорте, когда все прочие спят в теплых постелях или встают, чтобы надеть сухую одежду, съесть хлеба и выпить теплого молока? Почему его должны преследовать, как будто он какое-то мерзкое животное? Он пытался сделать что-то хорошее, помочь своему другу и принцу, а это превратило его в умирающего от голода изгнанника. Но Моргансу было куда хуже, верно? Презрительно заметила другая часть его сознания. Бедный доктор, я думаю, с радостью поменялся бы с тобой местами. Впрочем, даже и это было не совсем верно. Доктор, по крайней мере, понимал бы, что происходит, мог бы предвидеть, что может произойти. Сам же он был, недовольно подумал Саймон, так же умен и предусмотрителен, как мышь, которая выходит поиграть в салочки с кошкой. «За что Бог так меня ненавидит?» — думал Саймон сопя. «Как мог Узир и Сейден, который, как говорил священник, смотрит за всеми, как мог он оставить его страдать и умирать здесь, одинокого и бесприютного?» Он снова разразился рыданиями. Немного позже он лежал, протирая глаза, и размышлял, сколько времени он пролежал здесь так, глядя в пустоту. Он заставил себя встать и пошел прочь от дерева, давшего ему ночлег, разминая онемевшие руки и ноги. Он угрюмо прошествовал к ручью и напился. При каждом шаге он испытывал беспощадную ноющую боль в коленях, спине и шее. «Пусть все горит синим пламенем, и будь проклят этот чертов лес!» «И Бог тоже, раз он такой!» Набрав горсть холодной воды, он поднял глаза к небу, но его молчаливое богохульство осталось безнаказанным. Напившись, он прошел немного вверх по ручью и добрался до места, где ручей превращался в маленький пруд. Он заглянул в воду, увидел свое рябое от слез отражение и почувствовал, как что-то у пояса мешает ему нагнуться, не опираясь на руки. «Манускрипт доктора!» Он достал из-за пояса тугой сверток. Саймон носил его уже так долго, что манускрипт принял форму его живота, подобно рыцарским доспехам. Теперь он казался парусом, надутым ветром. Верхняя страница была измята и заляпана глиной, но Саймон легко узнал мелкий запутанный почерк доктора. Он носил доспехи из слов Морганса. Внезапно острая боль, как от долгого голода, пронзила его. Юноша отложил пергамент в сторону и снова посмотрел на пруд. Он не сразу различил свое отражение на воде, покрытое рябью и пятнами тени. Собственно, это был только силуэт. Темная фигура с легким намеком на черты лица, ярко освещены были лишь висок и щека. Вертя головой, чтобы поймать солнечный луч, он искоса глянул в воду и увидел отражение загнанного животного. Ухо настороженно приподнято, как бы прислушиваясь к звукам погони, спутанные клочковатые заросли вместо волос, изогнутая шея изобличает только звериный ужас. Он быстро встал и пошел прочь по берегу ручья. «Я совершенно один. Никому я больше не нужен. Хотя и раньше-то». Ему казалось, что сердце вот-вот разобьется у него в груди. Спустя несколько минут он нашел подходящий солнечный уголок и остановился там, чтобы осушить слезы и подумать. Прислушиваясь к веселому птичьему гомону, разносившемуся под кронами деревьев, он ясно понял, что придется ему найти одежду потеплее, если он собирается и дальше ночевать под открытым небом. А уж это-то наверняка так и будет, пока он не отойдет подальше от Хейхолта. Кроме того, пора бы уже решить, куда идти. Он рассеянно листал бумаги Морганса, густо заполненные словами. Слова. Как это можно сразу думать о стольких словах, не говоря уж о том, чтобы записывать их? Его собственным мозгам больно было даже представить это. «И что в них толку?» — подумал он, и губы его задрожали от горечи, когда так голодно и холодно, или когда Прейрот стоит у дверей. Он разделил две страницы и неожиданно почувствовал, что незаслуженно обидел друга, потому что нижняя немного порвалась. Он смотрел на них некоторое время, с помощью пальца следуя за затейливыми завитушками знакомого почерка, потом прикрыл глаза рукой. Солнце мешало читать. Но, как это ни странно, те, кто писал эти песни и сказы, развлекавшие блистательный двор Джона, в попытках изобразить его величественнее самой жизни, сделали его мельче, чем он был на самом деле. Прочитав это в первый раз, с трудом разбирая слово за словом, он не смог уловить никакого смысла. Но потом, еще раз медленно вчитавшись в частые строки, Саймон почти услышал интонации Моргенса. Он по-прежнему мало что понимал, но почти забыл сейчас о своем ужасающем положении. Он слышал голос друга. «Рассмотрим для примера», — читал он дальше, — «прибытие Джона в Эркинленд с острова Варенстен. Авторы упомянутых выше баллад утверждают, что бог призвал его убить дракона Шуракаи, что он ступил на берег у Грэнсфода со сверкающим гвоздем в руке, сосредоточив все помыслы на этой великой миссии. Не смея отрицать возможность того, что Всеблагой Господь мог призвать его освободить страну от гнета устрашающего зверя, позволю себе отметить известную непоследовательность». Остается неясным в таком случае, как Бог допустил вышеупомянутого дракона опустошать эти земли в течение многих лет, прежде чем поднять десницу возмездия. Таким образом, мы встаем перед необходимостью привести свидетельство тех, кто знал Джона в те дни и помнит, что он покинул Варенстен безоружным сыном фермера и достиг наших берегов в том же состоянии. Так что у него не зародилась даже мысль о красном черве, покуда для него не настали лучшие времена в Эркинленде. Каким утешением было снова услышать голос Моргенса. Но этого пассажа он не понял. То ли Морганс хотел сказать, что Престер Джон не убивал красного дракона, то ли что он просто не был избран Богом на этот подвиг. Но если он не был избран Господом Узиросом, как же ему удалось уничтожить чудовище? Да и все в Эркинленде тоже говорили, что он король, помазанник Божий. Пока он размышлял, поднялся ветер, и руки юноши покрылись мурашками. «Да проклянет его Эйден! Я должен найти плащ или что-нибудь теплое, подумал он, — «и решить, куда я иду, а не сидеть здесь без толку над старой рукописью, точно полоумной». Теперь стало ясно, что его прежний план — стать вертельщиком или уборщиком в какой-нибудь сельской гостинице, укрывшись под жалким покровом анонимности, был глупейшей затеей. Дело ведь не в том, узнали ли его те два стражника, от которых он сбежал, не они, так кто-нибудь другой. Он был в этом уверен. Он не сомневался, что солдаты Элиаса уже рыщут по всей округе, разыскивая его. Он был не просто беглый слуга, он был преступником, ужасным преступником. Несколько человек уже заплатили жизнью за бегство Джошуа, и не могло быть пощады Саймону, если бы он попался в руки стражей короля. Как ему скрыться? Куда пойти? Он почувствовал растущую панику и попытался подавить ее. Моргенс перед смертью хотел, чтобы он последовал за Джошуа в Наглимунд. Пожалуй, это единственно верный путь. Если бегство принца прошло благополучно, он, конечно, будет рад принять Саймона. Если нет, тогда, возможно, вассалы Джошуа предоставят ему убежище в обмен на известие о своем господине. И все-таки путь до Наглимунда был невероятно длинен. Саймон представлял себе маршрут и расстояние только из слышанных им разговоров, но никто не называл этот путь коротким. Если дальше следовать старой лесной дороге, рано или поздно она пересечется с Вальдхельмской дорогой, идущей на север вдоль подножия холмов, от которых она и получила свое название. Когда он доберется до Вальдхельмской дороги, то, наконец, пойдет в правильном направлении. Он скатал бумаги в трубку и обернул их полоской ткани, оторванной от подола рубахи. Оказалось, что он не уложил одну страницу, лежавшую в стороне. Это была та, которую размыл его пот. Среди пятен расплывшихся букв сохранилась только одна фраза. Слова бросились ему в глаза. «Если он и был отмечен Богом, это более всего сказывалось в умении найти подходящий момент для штурма и отступления, в искусстве определять единственное место, в котором необходимо было быть в нужное время и вследствие этого преуспеть». Это не было похоже на пророчество или предсказание, но немного приободрило его и утвердило в принятом решении. «Итак, на север, в Наглемунд». Бесконечный, тоскливый и болезненный путь этого дня вдоль старой лесной дороги был отчасти скрашен счастливым событием. Продираясь сквозь кусты, окружающие случайный домик, который сгорбился у дороги, он увидел просвечивающее между ветками бесценное сокровище, чье-то белье, висящее без присмотра. Пробираясь к дереву, завешенному мокрой одеждой, он не сводил глаз с убогой, крытой куманикой хижины, стоящей всего в нескольких шагах. Сердце его учащенно билось, когда он стянул с ветки шерстяной плащ. Он был таким тяжелым от влаги, что Саймон чуть не упал, когда плащ скользнул ему в руки. Никто не пошевелился в домике, собственно говоря, вообще никого не было видно. Почему-то это делало кражу еще более мерзкой. Карабкаясь со своей ношей в чащу кустов, он вновь видел перед глазами обломок грубой деревянной доски, стучащей по окоченевшей груди. Саймон очень быстро понял, что жизнь человека вне закона ничем не напоминала истории о разбойнике Джеке Мундвуде, который рассказывал ему Шем. Раньше он представлял себе Альткорд бесконечным великолепным залом с полом из мягкого гладкого дерна и колоннами стройных стволов, уходящими к потолку зеленых крон и голубого неба, а по этому залу разъезжали на горцующих боевых конях смелые рыцари вроде Талистро Пердруинского или Великого Камариса и спасали заколдованных дивных леди от преследующих их напастей. Брошенный в жестокую действительность, Саймон узнал, что деревья на лесной опушке так тесно прижаты друг к другу, что ветви их переплетаются, как змеи. Подлесок тоже был не лучше. Бесконечное бугристое поле из куманики и упавших стволов, которые трудно было разглядеть под мхом и опавшими листьями. В эти первые дни, когда он случайно оказывался на открытом месте и мог некоторое время идти почти беспрепятственно, звук собственных шагов по мягкой рыхлой земле заставлял его чувствовать себя выставленным на показ. Он ловил себя на том, что спешит перейти солнечные долины и как можно скорее углубиться в заросли подлеска. То, что нервы так сдали, рассердило его, и он стал заставлять себя пересекать открытые места медленно. Иногда он распевал храбрые песни, прислушиваясь к заглушенному эху, как будто его слабый, срывающийся голос был чем-то вроде пения птиц. Но когда он снова входил в заросли куманики, он редко вспоминал свои песни. Несмотря на то, что он не мог отогнать от себя воспоминания о Хейхолте, они все-таки стали чуть более далекими и отрывочными, а мысли его все настойчивее заполнял туман гнева, горечи и отчаяния. Его дом и счастье были украдены. Жизнь в Хейхолте была прекрасна и легка, люди добры, а комнаты удобны. Теперь наступило черное время, час за часом он продирался через предательский лес, утопая в слезах от жалости к себе. Он чувствовал, как исчезает прежний Саймон. Все больше и больше его мысли занимали два предмета — поесть и двигаться дальше. Вначале он долго размышлял. Стоит ли ему открыто идти по дороге для скорости, рискуя быть обнаруженным, или пытаться следовать ей под прикрытием леса? Последнее казалось предпочтительней, но он быстро обнаружил, что дорога и опушки леса далеко расходились в некоторых местах, и в густой чаще Альтхорта пугающе трудно было найти дорогу. Кроме того, Он обнаружил в полном замешательстве, что не имеет ни малейшего представления о том, как разжечь костер, ибо он никогда не задумывался об этом, слушая смешные истории Шема о Джеке, Мундвуде и его товарищах, пирующих с вином и жареной олениной за своим лесным столом. Таким образом, оставалось только одно — пробираться по дороге лунными ночами, днем спать, а в оставшиеся солнечные часы идти лесом. У него не было факела, а значит, не было огня для приготовления пищи, и это в некотором роде оказалось самым страшным ударом. Иногда он находил кладки пестрых яиц, отложенных матерью куропаткой в укрытие из сухой травы. Это была хоть какая-то пища, но трудно было высасывать липкие желтки без того, чтобы не подумать об ароматной теплой роскоши кухни Юдит и не пожалеть горько о тех днях, когда он так торопился увидеть Моргенса или попасть на турнирное поле, что оставлял нетронутыми огромный кусок масла и намазанный медом хлеб. Теперь мысль о хлебе с маслом стала вдруг самой прекрасной и недостижимой мечтой. Не умея охотиться, не зная, какие из растений можно употреблять в пищу, Саймон был обязан своим спасением кражам овощей из огородов. Стараясь не попадаться на глаза собакам и местным жителям, он выбегал из-под прикрытия леса и наскоро осматривал огорчительно редкие овощные грядки, а потом вытаскивал из земли морковки и луковицы или срывал ранние плоды с нижних веток. Но и эти скудные лакомства доставались ему крайне редко. Часто голодные боли становились такими сильными, что он сердито кричал, свирепо легая кустарник, преграждающий ему путь. Однажды он легнул так сильно и крикнул так громко, что повалился лицом в траву и долго не мог встать. Он лежал, слушая, как замирает эхо от его криков, и думал, что скоро умрет. Нет, жизнь в лесу не была и на десятую долю так великолепна, как он воображал в те далекие времена в Хейхолте, когда слушал рассказы Шема, вдыхая терпкий запах сена и кожи. Могучий Альтхорд был мрачным и скупым хозяином, не желающим обеспечивать удобствами всяких чужаков. Укрываясь в колючем кустарнике, чтобы проспать там солнечные часы, дрожа во время пути по темной ночной дороге, украдкой пробегая через садовые участки в обвислом плаще, который был для него чересчур велик, Саймон прекрасно понимал, что он скорее заяц, чем жулик. Он ни на минуту не выпускал из рук страницы жизни Джона доктора Моргенса, вцепившись в них, как чиновник в свой жезл или священник в благословенное древо. Но с течением времени он стал все реже и реже читать их. В самом конце дня, между его скудной трапезой, если таковая была, и тем, как мир отворял двери пугающей тьме, он доставал пергамент и читал кусочек. Но с каждым днем становилось все труднее уловить смысл прочитанного. Одна страница, на которой имена Джона и Эльстана, короля рыбака, встречались постоянно, привлекла было его внимание, но, прочитав ее от начала до конца 4 раза, он понял, что в ней для него не больше смысла, чем в годовых кольцах на распиленном бревне. Когда подошел к концу его 5-й день в лесу, он мог только, тихо плача, поглаживать разложенные на коленях листы, как гладил он некогда кухонную кошку бесчетное количество лет назад в теплой комнате, в которой пахло луком и корицей. Спустя неделю и 1 день после дракона и рыбака он проходил мимо Асистона, селения чуть больше Флетта. Двойные глиняные трубы придорожной закусочной дымились, дорога была пуста, солнце светило ярко. Саймон глядел на это из рощицы серебристых берез на холме, и неожиданное воспоминание о последнем горячем ужине пронзило его страшной, почти физической болью, так что он с трудом удержался на ногах. Этот давно потерянный вечер, несмотря на свое завершение, сейчас казался чем-то вроде языческого рая римеров, который как-то описывал Моргенс. Вечная выпивка и забавные истории, веселье без конца. Он осторожно спустился с холма к тихому трактирщику, стараясь унять дрожь в руках и обдумывая дикие планы относительно кражи мясного пирога с неохраняемого подоконника или взлома задней двери и ограбления кухни. Он вышел из-за деревьев и только на половине пути понял, что он делает. Только раненое животное, потерявшее инстинкт самосохранения, может выйти из лесу в ясный полдень. Он вдруг почувствовал себя голым, несмотря на защиту щедро усыпанного куманикой плаща, и опрометью кинулся назад к лебедино-стройным березам. Теперь уже и они не казались надежным укрытием. Дрожа и всхлипывая, он пробрался дальше, в густую тень, заворачиваясь в Альткорт, как в огромный плащ. Пятью днями западнее Систона запыленный и голодный юноша тупо смотрел на грубую рубленную избушку в лесной долине. Он был уверен, насколько он мог быть уверенным теперь, когда его мыслительные способности находились в столь жалком состоянии, что еще один голодный день или холодная одинокая ночь, проведенная в равнодушном лесу, окончательно сведет его с ума. Он станет настоящим зверем, каким он все больше и больше себя чувствовал. Мысли его теперь стали зверскими и отвратительными. Еда, надежное укрытие, утомительные лесные переходы — вот и все насущные заботы. С каждым днем становилось все труднее вспоминать замок. Было ли там тепло? Говорили ли с ним люди? А когда колючая ветка порвала его рубаху и оцарапала ребра, он смог лишь зарычать и стукнуть ее. «Зверь! Кто-то живет здесь!» К дому лесника вела узкая дорожка, аккуратно выложенная камнями. Под навесом у боковой стены были штабелем сложены сухие дрова. «Конечно», — рассуждал он, обиженно шмыгая носом, «конечно, кто-нибудь сжалится над ним, если он подойдет к двери и мирно попросит немного еды. Я так голоден. Это нечестно, это неправильно. Кто-то должен накормить меня, кто-нибудь». Он едва брел на негнущихся ногах, тяжело дыша. То, что он еще помнил об отношениях между людьми, говорило ему, что он должен постараться не испугать своим видом этих бедных людей, жителей заросшей лощины, не видавших ничего, кроме окружающего их леса. Он шел, вытянув вперед руки с растопыренными пальцами, показывая, что он безоружен. Дом был пуст. А может быть, его обитатели просто не обращали внимания на стук его ободранных кулаков. Он обошел вокруг дома, ведя рукой по грубой древесине. Единственное окно было забито толстой доской. Он постучал снова, сильнее, только гулкое эхо отвечало ему. Опустившись на корточки перед заколоченным окном и безнадежно размышляя, сможет ли он взломать его поленом, он услышал внезапный щелкающий шелестящий звук, исходящий от стоящих перед ним деревьев. Он вскочил на ноги так быстро, что потемнело в глазах. Пошатнулся, чувствуя дурноту. Вдруг ветки деревьев выгнулись, как будто кто-то с другой стороны ударил по ним гигантским кулаком, и потом дрожа приняли прежнее положение. Спустя мгновение тишину пронзило странное резкое шипение. Этот шум превратился в стремительный поток слов, на языке которого Саймон никогда не слышал, но все-таки это были слова. После этого лощина снова затихла. Саймон окаменел. Он не мог пошевельнуться. Что теперь делать? Может быть, когда обитатель хижины возвращался домой, на него напало какое-то животное? Саймон может помочь ему. Тогда они должны будут дать ему еды. Но чем он может помочь? Он и ходит-то с трудом. А что, если слова ему только почудились, и там скрываются огромные звери и никого больше? А что, если там кое-что похуже? Королевские стражники с обнаженными мечами или тощая, как после голодной зимы, беловолосая ведьма? А может быть, это сам дьявол в одежде цвета горящих углей и с вечной тьмой в глазах? Где он нашел достаточно мужества и сил, чтобы разогнуть окостеневшие колени и отправиться к деревьям, Саймон не знал. Если бы он не был так болен и несчастен, то наверняка не смог бы. Но он был голоден, грязен и одинок, как шакал из Наскаду. Тихо завернувшись в плащ, держа перед собой свиток Моргенса, он двинулся к рощице. Солнечный свет, пропущенный сквозь сито весенних листьев, рассыпался по зеленому ковру мха грудой золотых монет. Воздух казался упругим, как надутый бычий пузырь. Сперва он не мог разглядеть ничего, кроме темных силуэтов деревьев и ярких серебристых пятен дневного света. В одном из них что-то судорожно дергалось. Приглядевшись, Саймон различил извивающуюся фигуру. Он шагнул вперед. Под его ногами зашуршали листья, и в тот же момент борьба прекратилась. Висящее существо, оно было на целый ярд поднято над болотистой почвой, приподняло голову и уставилось на него. У пленника было человеческое лицо и безжалостные топазовые глаза кошки. Саймон отпрыгнул назад и застыл, тяжело дыша. Он выбросил вперед руки, как бы заслоняясь от причудливого воспоминания. Кем или чем бы ни было это существо, оно не было похоже ни на одного человека, когда-либо виденного Саймоном. И все-таки что-то в нем было до боли знакомым, словно отголосок полузабытого сна, хотя большинство теперешних снов Саймона были дурными. Что за странное видение? Пойманный в жестокую ловушку, связанный у пояса и локтей петлей прочной черной веревки так, что невозможно было дотянуться ногами до земли, он все равно выглядел свирепым и непокорным, как загнанная лисица, которая умирает, вонзив зубы в собачье горло. Если это был мужчина, то очень уж тонкий мужчина. Его тонкокосное лицо с высокими скулами на мгновение, ужасающее холодное мгновение, напомнило Саймону одетых в черное существ на Атистеборге, но те были бледными, белокожими, как слепые рыбы, а этот — золотисто-коричневым, словно полированный дуб. Пытаясь получше разглядеть его лицо в слабом свете, Саймон сделал несколько шагов вперед. Пленник сузил глаза и приподнял верхнюю губу, зашипел по-кошачьи. Что-то в этой гримасе, что-то нечеловеческое в том, как исказилось его почти человеческое лицо, мгновенно сказало Саймону, что это не человек попал в ловушку, будто ласка. Это было нечто другое. Саймон придвинулся ближе, чем позволяло благоразумие, заглядевшись в янтарные глаза пленника. И тот рванулся, направив удар, обутая в ткань ноги, в грудь юноши. Хотя Саймон заметил, как замахнулся пленник и предвидел нападение, все же ему не удалось избежать довольно-таки чувствительного удара в бок. Такими быстрыми были движения странного существа. Он отбежал назад, сердито глядя на нападавшего, который в ответ состроил страшную гримасу. Юноша стоял перед незнакомцем на расстоянии человеческого роста и смотрел, как мышцы лица незнакомца как-то неестественно дернулись в ухмылке и ситхи, потому что Саймон вдруг осознал так ясно, как если бы кто-нибудь сказал ему, что перед ним ситхи, выплюнул трудное для него слово на родном Саймону вестерлингском наречии. «Трус!» Это до такой степени взбесило Саймона, что он едва не бросился вперед, позабыв о голоде, боли и страхе, но вовремя остановился, сообразив, что этого и добивался ситхи своим нелепым оскорблением. Саймон плюнул на боль в ушибленных ребрах, скрестил руки на груди и с мрачным удовлетворением понаблюдал за тем, что он считал гримасой крушения надежд. Честный, как всегда говорил об этом народе суеверная Рэйчел, носил странное мягкое платье и штаны из блестящего коричневого материала, чуть темнее его кожи. Кушак, отделанный блестящим зеленоватым камнем, удивительно гармонировал с заплетенными в косичку светло-лиловыми, как лаванда или горный вереск, волосами пленника, прижатыми к голове плотным костяным кольцом. Он казался немногим ниже, хотя и тоньше Саймона, но юноша давно не видел своего отражения и не был уверен, что он не стал таким же костлявым и диким. Но даже если так, были различия, не совсем поддающиеся определению. Птичьи движения головы и шеи, плавные вращения суставов, ощущение недюжинной силы и владения собой даже в этой жестокой западне. Этот ситхи, этот сказочный охотник, не походил ни на что известное Саймону. Он был ужасным и волнующим. Он был чужим. «Я не хочу причинить тебе боль», — проговорил Саймон наконец и понял, что так он обратился бы к ребенку. «Я не ставил этой ловушки!» Ситхи продолжал разглядывать его недобрыми продолговатыми глазами. «Какую ужасную боль он терпит, наверное», — думал Саймон. Его руки подняты так высоко, что я бы кричал на его месте. Из-за левого плеча пленника виднелся колчан, в котором оставалось всего две стрелы. Еще несколько стрел и лук из легкого темного дерева были разбросаны по земле под ногами ситхи. «Если я попробую помочь тебе, ты пообещаешь не причинять мне боли?» — спросил Саймон, осторожно подбирая слова. «Я и сам очень голоден», — добавил он гневно. Ситхи ничего не ответил, но когда юноша сделал еще шаг, выставил ногу для удара. Саймон отступил. «Будь ты проклят!» — закричал он. «Я ведь только хочу помочь тебе!» Он действительно хотел помочь, но почему? Зачем выпускать на волю демона? «Ты должен...» Но все, что он хотел сказать дальше, было прервано появлением темной фигуры с шумом и треском, вышедшей из кустов. «А, вот оно! Вот оно!» — произнес глубокий голос. Бородатый и грязный человек вывалился на мрачную просеку. На нем была грубая, чиненная-перечиненная одежда. В руках он держал топор. «Ну, теперь ты...» — он остановился, увидев прижавшегося к дереву Саймону. «Эй!» — прорычал он. «Ты что это? Ты зачем?» Саймон смотрел вниз на оточенное лезвие топора. «Я просто путник! Я услышал шум в зарослях!» Он махнул рукой в направлении странного зрелища. «Я нашел тут его в этой ловушке!» «Моя ловушка!» — ухмыльнулся лесник. «Моя проклятая ловушка, и в ней он!» Повернувшись спиной к Саймону, человек холодно оглядел повисшего ситхи. «Я поклялся, что прекращу ихнее шныряние и шпионство. Еще молоко от них киснет. Я и прекратил!» Он вытянул руку и толкнул пленника в плечо, так что он стал медленно и беспомощно раскачиваться взад и вперед. Ситхи зашипел, но тут он был бессилен. Лесник захохотал. «Клянусь древом, они за себя постоять могут! Уж это-то в них есть, клянусь древом!» «Что вы хотите с ним сделать?» «А что ты думаешь, парень? Что нам велит Господь, когда мы ловим всяких эльфов, бесят и дьяволов? Он велит послать их обратно в преисподнюю. Вот что я тебе скажу, парень. И на то у меня есть добрый колун». Пленник больше не раскачивался, медленно кружась на конце черной веревки, как муха в паутине. Глаза его были опущены, тело обмякло. «Убить его?» Больной и слабый Саймон был потрясен. Он попытался привести в порядок сметенные мысли. «Вы собираетесь? Но вы же не можете! Вы не можете! Он же...» «Вот что он не, так это никакая он не божья тварь, это уж точно! Убирайся-ка отсюда, чужак! Ты на моей земле, это уж так, и тебя сюда никто не приглашал!» Лесник презрительно повернулся спиной к Саймону и двинулся к ловушке, подняв топор, как для рубки тростника. Этот тростник в мгновение ока превратился в рычащего, оскалившегося зверя, отчаянно борющегося за свою жизнь. Первый удар лесника прошел мимо, поцарапав худую щеку пленника и пропоров рукав странной блестящей одежды. Струйка крови, слишком похожей на человеческую, потекла по подбородку и нежной шее. Человек снова двинулся вперед. Саймон упал на ободранные колени в поисках чего-нибудь, что могло остановить разыгравшуюся перед ним драму, остановить отвратительные проклятия бородатого человека и свирепое рычание связанного ситхи, которое резало ему уши. Он нащупал лук пленника. Но тот оказался еще легче, чем выглядел, как будто его натянули на болотный камыш. Мгновением позже пальцы юноши нащупали полузаросший камень. Саймон дернул, и земля ослабила свою цепкую хватку. Он поднял камень над головой. «Стой!» — закричал он. «Оставь его!» Ни нападающий, ни жертва не обратили на этот крик ни малейшего внимания. Лесник стоял теперь на расстоянии вытянутой руки от ловушки и продолжал наносить беспощадные удары. Немногие из них попадали в цель, потому что ситхи, даже связанный, был ловок, как кошка. Но новые струи крови, тем не менее, окрасили зеленый мох в бурый цвет. Узкая грудь ситхи вздымалась, словно кузнечные меха. Он быстро слабел. Саймон не мог больше выносить эту жестокую сцену. С криком, который тлел у него в груди все эти страшные дни и ночи, он одним прыжком пересек просеку и опустил камень на затылок лесника. Раздался глухой удар. Мужчина превратился в огромный мешок с костями. Он тяжело упал на колени, потом ничком, сквозь спутанные волосы проступила алая пена. Саймон посмотрел на окровавленный труп и почувствовал, как к горлу подступает комок. Его начало рвать. Голова закружилась. Он прижался к сырому ковру мха и увидел, как медленно кружится лес вокруг него. Когда смог, он поднялся на ноги и повернулся к ситхе, который уже бессильно болтался в петле. Причудливая туника была испещрена подсыхающими пятнами крови. Глаза пленника потускнели и невидяще смотрели в пространство. Двигаясь отрешенно, словно лунатик, Саймон проследил веревку, опутавшую пленника, до того места, где она была привязана к высокой ветке дерева. Слишком высокой, чтобы до нее можно было дотянуться. Онемевший от страха, он принялся орудовать зазубренным топором, пытаясь перерезать узел за спиной ситхи. Честный мигнул, когда петля затянулась туже, но не издал ни звука. После мучительных стараний узел, наконец, развалился. Ситхи, схорчившись, упал на землю и повалился прямо на лежащего поодаль лесника. Он немедленно, будто обжегшись, скатился с огромного тела и начал собирать разбросанные по земле стрелы. Держа их в одной руке, словно пучок осенних цветов на длинных стеблях, он другой рукой поднял лук и остановился, пристально глядя на Саймона. Его холодные глаза блестели, пресекая все попытки Саймона сказать хоть слово. Мгновение ситхи, словно забыв о своих ранах, стоял совершенно прямо и напряженно, как будто испуганный олень, а потом исчез в кустах мимолетной вспышкой зеленого и коричневого, оставив остолбеневшего Саймона стоять с открытым ртом. Там, где он скрылся, еще прыгали по листьям солнечные зайчики, как вдруг Саймон услышал звук, похожий на жужжание рассерженного насекомого, и легкая тень скользнула по его лицу. В стволе дерева рядом с ним, трепеща, затихала торчащая стрела. Белая стрела, с древком и оперением одинаково белыми и блестящими, как крыло чайки. Юноша стоял молча в ожидании удачливого охотника. Никто не появился. Деревья оставались все такими же молчаливыми и неподвижными. После всего, что пережил Саймон в эти последние, самые страшные и невероятные недели его жизни, и особенно в этот полный событиями день, его не должен был удивить незнакомый голос, заговоривший с ним из-за деревьев. Голос, не принадлежащий ситхе и уж тем более леснику, неподвижному, как поваленное дерево. «Подойди к дереву, чтобы взять ее», — сказал голос. «Чтобы взять вот эту стрелу! Возьми ее, потому что она принадлежит тебе!» Саймон не должен был удивиться, но почему-то удивился. Он беспомощно упал на землю и заплакал, горько зарыдал от отчаяния, усталости и замешательства. «О, дочь гор!» — сказал незнакомый голос. «Мне не кажется, что это хорошо!»